Так Дюруа, вскоре получивший прозвище «Милый друг», пишет столь же плохо, как и его покровитель, Мадлен, ставшая его любовницей, строчит за него очерки для столичной прессы. Дюруа, быстро усвоивший все преимущества такого сотрудничества, в дальнейшем с успехом пользуется ими. Он начинает с того, что женится на овдовевшей Мадлен. Высосав из нее все, что для него полезно, он уезжает ее в измене с одним из министров правительства. Этот министр в союзе с крупным финансистом, используя газету, в которой сотрудничает Дюруа, подготавливает выгодную для себя политическую интригу, связанную с интервенцией в Марокко. Дюруа вынашивает план мести. Получив развод, он похищает дочь финансиста и женится на ней. Милый друг добивается всего – почета, власти, женщин. Мир – это маскарад, в котором успех сопутствует негодяям. В журналистских кругах называли нескольких прототипов милого друга. Один из них – пронырливый журналист, забияка и хвостун, бывший унтер-офицер, высоко ценимый читательницами Жиль Бласа, Рене Мезруа, называвший себя бароном Рене Жаном Туссеном. В 1883 году Мопассан написал предисловие к последней работе Мезруа «Женщины, которые осмеливаются». К моменту выхода в свет «Милого друга» Мопассан обратился к своему издателю Виктору Авару, просил его помочь Мезруа выпутаться из грязной истории. Это письмо сугубо конфиденциальное. Рене Мезруа пишет мне, что если я не позднее, чем через 4 дня, не одолжу ему 300 франков, ему ничего не останется, как покончить с собой. Я сообщаю ему, что вы должны мне 200 франков, и я уполномочиваю вас передать их ему. В своем предисловии Мопассан допускает самые циничные признания. Я удивляюсь тому, как может женщина быть для мужчины чем-то большим, нежели простым развлечением, которое легко разнообразить, как мы разнообразим хороший стол, или тем, что принято называть спортом. Меня никто не разубедит в том, что две женщины лучше одной, три лучше двух, а 10 лучше трех. Человек, решивший постоянно ограничиваться только одной женщиной, поступил бы так же странно и нелепо, как любитель устриц, который вздумал бы за завтраком, за обедом, за ужином круглый год есть одни устрицы. Это, как всегда, не более чем бравада. Известно, что Мезруа нередко прибегал к помощи женщин при подготовке газетных статей. Помимо Р.В., родного брата Мопассана, служившего в 1877 году в гусарском полку, прототипом милого друга мог быть барон Людовик Дево, также сотрудник Жильбласа, называвшийся Шарлем из Сен-Сира, бывший унтер-офицер сверхсрочной службы. Он, как и Мезруа, присвоил себе дворянский титул и вскоре стал значительной фигурой на бульварах. Знаток лошадей, псовой охоты, прекрасный стрелок, завсегдатай варьете, этот барон шантажа был всегда в курсе всех скандалов в Париже. Он опубликовал небольшой этюд об оружии, в котором выводит Мопассана как совершенного атлета, словно бы созданного для палочного боя и бокса, неутомимого в этих упражнениях, которым великолепно соответствовала его мускулатура фарнесского Геркулеса. Никогда не встречал я другого человека, который выполнял бы прикрытую розу с такой скоростью, как он. Держа палку над головой, он придает своему оружию такую скорость вращения, что голова его оказывается словно бы защищенной непробиваемым шлемом. Плутовское зверье копошилось вокруг Жильбласа на улице Глюк, как 10 годами раньше грибцы вокруг лягушатни. Барон занимал первый кабинет налево от входа. Главным украшением кабинета был диван. Когда к барону приходили красивые посетительницы, он демонстративно запирал дверь на ключ. Ги — свой человек в редакции. Здесь пахло затхлостью, кожаной обивкой мебели, табаком и типографией. Здесь стоял тот особый аромат редакции, который так хорошо знаком всякому журналисту. Издатель Оллендорф в 1900 или 1901 году рассказал своему литературному секретарю Мишелю Жорж Мишелю, что Мопассан получал по 1000 франков за новеллу к всеобщему изумлению прочих писателей, встречавшихся с ним у кассы. Ги, хрустя новенькой купюрой, восклицал: «Вот сколько он получает, Мопассан!» Фердинанд Бак часто встречал Мопассана в том же Жильбласе. Он запомнился мне приземистым, косматым и сильным. Темноглазый, загорелый, обветренный, он носил сорочки с распахнутым воротом, открывавшим мощную шею, небрежно повязанную темно-синим галстуком в горошек. Он производил впечатление застенчивого человека. Бык, но бык застенчивый.